5-4. Длительность консультативного процесса. Изучение семейной истории – дело кропотливое и небыстрое, а клиент хочет решить свою проблему как можно быстрее. Поэтому консультант не ждет, пока клиент установит все нюансы биографии предков, а анализирует ту информацию, которая известна на данный момент времени и может быть связана с проблемой. Общая длительность консультативного процесса в парадигму психобиографического метода для психокоррекции одной проблемы составляет от 4 до 8 сеансов длительностью 1-2 часа каждый. Это средняя продолжительность, используемая консультантами в краткосрочных методах психокоррекции. В их число, помимо психобиографического метода, входит также гуманистическая клиент-центрированная психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, арт-терапия, психотерапевтические методики аналитического характера. Динамика достигаемых клиентом изменений в его субъективном восприятии приведена на рисунке 1, который отражает результаты исследования эффективности краткосрочных и среднесрочных методов психотерапии в зависимости от ее продолжительности, проведенного в Чикагском институте изучения терапевтических изменений Institute for Study of Therapeutic Change, ISTC. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Было установлено, что около половины, 50% клиентов решают свою проблему за первые 4 сеанса, 75% за 7 сеансов и 95% за 8. При этом оказалось, что исключительно важной является первая консультация, ее результативность. Терапия в целом успешна только тогда, когда первые изменения в клиенте положительные и оцениваются им как существенное продвижение к успешному решению проблемы. Разумеется, мечта Эрика Бёрна, создателя транзактного анализа, вылечивать клиента за один сеанс, остается всего лишь мечтой. Тем не менее, именно краткосрочные методы терапии получают в настоящее время наиболее мощное развитие и являются наиболее востребованными у клиентов всех возрастов. Что же касается психобиографического метода, который предполагает выявление на первом сеансе той части психологической наследственности, которая является неосознаваемым ранее корнем проблемы, то возникающие у клиента инсайты практически гарантированно делают сеанс очень эффективным.